Итак, мы отправились следом за смущающимся самураем к нему домой, который оказался внушительным особняком. Этакое крупное поместье самурайского клана со своим садом. Правда, от мерного стука сисиодоси. Японская отпугивалка оленей, закрытая с одного конца и поставленная под углом бамбуковая труба, в которую затекает вода. Когда труба наполняется, она переворачивается и стучит. Который непонятно как оказался в параллельном мире, у меня трещит шаблон. Более того, здесь еще и сад камней есть. Это место еще ближе к Японии, чем мир Кидзуны. Нас привели в комнату, застеленную татами. Кстати, отец самурая оказался зверочеловеком. Видимо, их раса из тех, которым доступен зверочеловеческий облик. Интересно, сколько лет отцу? С полулюдьми порой очень трудно разобраться из-за прибавок к росту из-за уровня. Тем не менее, даже по зверочеловеческой, птице-человеческой форме я ощутил, что он уже не молодой. «Большое спасибо, что возвратились к Утенро, потерянная наследница-повелительницы. Могу я называть вас Рафталия сама?» Отец кланялся так, словно возносил ей молитвы. Рафталии явно было не по себе от такого обращения. «Меня зовут Ральва. Премного рад знакомству с вами. Вряд ли ты про меня слышал, но я герой щита и Ватанина Афуми. Это моя напарница Рафталия, а это пародия на заботливую сестру Садина. Дракона зовут Гаэлион», – представился я. Ральва приблизился к Рафталии и посмотрел из-под лобья. «Могу я увидеть ваше лицо?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Карл. Рафталия скинула накидку и показала Ральве лицо и хвост. О! Протянул тот и поклонился. «Ральва!» — повторила Садина имя. «Ах да, я ведь тебя знаю! Ты был близким сторонником отца Рафталиетян!» «А ты бывшая жрица, верно? Помнишь нашу встречу?» «Да, я видела тебя, когда мы покидали страну». Ральва и Садина кивнули друг другу. «Значит, это один из бывших союзников отца Рафтали?» «Перейду сразу к делу. Что тебе нужно?» Спросил я у Ральвы. «Вы спрашиваете, какова наша цель? Разумеется, мы хотим, чтобы Рафталия сама заняла законное место правительницы нашей страны. Боковая ветвь семьи не справляется с этой обязанностью. Наши жители страдают от ужасных законов». «Хм, пока что дело движется к тому, что с ним можно будет договориться». «Моя семья и наш народ готовы оказать любую помощь. А ты знаешь, что нужно мне?» Ральва покачал головой. «Понятно. Выходит, он просто исполняет волю Аквадракона. Тогда давай я введу тебя в курс дела. Ты, я вижу, даже не понимаешь, зачем мы здесь». Кажется, он убежден, что законная наследница Рафталия вернулась в Кутенро из-за тоски по стране. Если ему не объяснить, что на самом деле происходит, то после государственного переворота ее поставят в главе страны и снова намертво закроют границы. Переговоры о будущем страны уже начались, и я уже должен учитывать, какие из наших союзников могут оказаться противниками после победы. Скорее всего, в твоей закрытой стране вообще мало знают о внешнем мире. А там тоже не все гладко. Об этом мне хорошо известно. Все-таки я градоначальник порта, торгующего Шильдвельтом. Значит, про волны он в курсе. И да, мне известно, что вас за пределами Кутенро называют героем щита. Тогда буду краток. Мы прибыли сюда, чтобы расправиться с теми, кто хочет убить Рафталию. Как разберемся, сразу уйдем. Понимаю, Ральве может быть тяжело согласиться с нами, но лучше уж сорвать переговоры здесь и сейчас, чем конфликтовать потом. Или может все-таки помочь им, а потом оставить во главе страны кого-нибудь адекватного? Я прекрасно понимаю, ведь роль повелительницы – работать ради мира и ради народа. Однако нынешнее марионеточное правительство прогнило насквозь и творит глупости. Теперь-то я хорошо понимаю, что и отец Рафталии Самы думал таким же образом. О, это хороший ответ. Не знаю, говорит ли он искренне, но почему бы не принять его помощь? Первым делом я надеюсь избавиться от чиновника, который в последнее время полностью захватил управление барьером, нашим единственным окном во внешний мир. Судя по всему, кораблям из Шильдвельта мешает проплывать чиновник, который перехватил управление барьером, пользуясь своей властью. Поскольку Ральва устал от выходок чиновников, он предлагает нам устроить восстание, объединив людей при помощи Рафталии. Похоже, местное население, как и Ральва, уже не может терпеть варварские законы. Почему вы улыбаетесь на Афуме сама? Рафталия, пришло время одежды жрицы! Почему вас это так радует? Я приказал принести Рафталии подходящую одежду, и Ральва послал за ней своего сына. Говорят, эту одежду Аквадракон однажды подарил одной из повелительниц. Прошу вас, примите ее. Я развернул подарок и оценил. Да, это одежда жрицы, хотя немного другого цвета. Одеяние храмовой жрицы водяного дракона. Устойчивость к дробящим атакам низкая. Устойчивость к рубящим атакам низкая. Устойчивость к воде средняя. Увеличение времени подводного плавания, чары, магическая защита, отведение атак. По характеристикам это, конечно, не одеяние храмовой жрицы Бякка из мира Кидзуны, но все равно неплохо. Жаль только показатель защиты низкий. Видимо, предполагается, что в этой одежде атаки надо отводить. «Давай, Рафталия», — сказал я, протягивая ей одежду. «Такое чувство, что моим мнением никто не интересуется. Ты ведь понимаешь, что другого выбора все равно нет?» «Эх, понимаю. Идем, Рафталиатян, я помогу тебе переодеться». Садина с Рафталией ушли в другую комнату. «А ты пока докажи, что действительно готов к восстанию». «Разумеется. Я обратился к вам не с пустыми словами». По команде Ральвы внутри особняка собрались уже одетые в доспехи бойцы. «Ну, я ведь не дурак отказываться от такой помощи. Может, у нас разные цели, но нам явно выгоднее сотрудничать. Но, конечно, если они потом как-то навредят мне, я им обязательно отомщу». «Так, я буду командовать вами вместо Рафталии. Долой правительство угнетателей! Все согласны?» «Да!» Дружный отклик заставил меня поверить, что дела у нас пошли в гору. «Первым делом мы должны пропустить в город союзников из Шильдвельта. А дальше ничего сложного! Да!» Пока я поднимал боевой дух солдат, на мое плечо вскарабкался Гаэлион. «Неплохо ты их настроил». «Ага». Я просто оседлал лавину. Повелительнице Кутенро страшно не повезло. Именно сейчас, когда из-за дурацких законов она растеряла авторитет, она дала мне знать, что Рафталия, надев одежду жрицы, может захватить власть в стране. Что ж, захватит, раз ты этого хочешь. Я покажу тебе, как глупость губит королей. Пока я раздумывал над стратегией, Рафталия закончила переодеваться. Я вернулась на Афуме сама. Я оценил ее внешность и закивал. Все-таки ей очень идет. Правда ведь Рафталиатян здорово выглядит в одежде храмовой жрицы? Хотя ничего удивительного, она ведь рождена для нее. Мне все равно кажется, что на Афуме сама слишком полюбил этот наряд. Проворчала Рафталия. Солдаты передо мной застыли с разинутыми ртами, затем дружно упали на колени. Что на них нашло? «Какая честь! Повелительница сама, наставьте нас на путь истинный! Я верю, что мы поступаем во благо страны! Я готов отдать за вас жизнь! Погибнуть в бою за повелительницу Рафталию саму – мечта любого воина!» «Ну ничего себе! Вот ты и стала популярной, Рафталия! Теперь ты должна заставить свою славу работать, как это сделали Фира и Атла!» Надеюсь, она проявит такое же обаяние, как Фира, легко очаровывающие трактиры. «Я не хочу! Я просто делаю, что должна! Почему моя одежда заставляет всех поклоняться мне?» Срывающимся голосом возмутилась она, но я пропустил ее слова мимо ушей. «А теперь, Рафталия, можешь отдать им приказ, и они с радостью побегут ради тебя на смерть!» «Я их никуда не отправлю! Мне такая ответственность не нужна!» «Войны! Победим прогнившее правительство во имя богов и во имя народа!» Попробовал я раззадурить толпу. В Шильдвельте я, прямо скажем, почти не проявлял инициативу. Я понимаю опасения Рафталии, но сейчас я лучше отыграю роль Атлы. «Гордые жители Кутенро, покажите божественной повелительнице, чего стоит ваша верность!» «Да!» «На Афуме сама, прекратите изображать Атлу! Пожалуйста, не слушать!» Но не успела Рафталия договорить, как разгоряченные воины убежали. Рафталия хлопнула себя по лбу и протяжно вздохнула. «Но я-то все равно пойду первым, чтобы никто не умер. Ты идешь с нами, только будь осторожна. Тактику придумаем по ходу дела». «Мне тоже захотелось повоевать», — вставила Садина. «Говоришь прямо как дочь племени варваров». «Ква-а-а!» Гейлион тоже так и рвется в бой. «Но они-то в любом случае идут с нами. Их помощь может потребоваться, чтобы через маяк Света Сакуру отключить барьер, мешающий кораблю Шильдвельта». «Ах...» — вздохнула Рафталия. «Хорошо, Нафуми-сама. Если другого пути нет, придется идти по этому. Тем более, что я хочу побольше узнать о своем отце». «Думаю, у тебя еще будет возможность расспросить о нем. А пока что помните. Поменьше потерь, побольше урона. Сейчас у нас такая армия, что им даже не обязательно быть хорошими воинами. Мы все равно всех задавим». «Я теперь намного сильнее, чем когда бежала из страны. Я одна стою целой армии». Садина ловко перехватила гарпун. «Я рассчитываю на тебя». Я все еще многого не знаю о прошлом Садины, но до сих пор ей хватало сил справляться с убийцами из Кутенро. Хотя наши враги вооружены загадочным оружием, нам нельзя бояться. Прямо сейчас наша задача – устроить государственный переворот при помощи новых союзников. Другими словами, повторить мой фактический захват Милрамарка. С тобой не соскучишься. Пробормотал Гейлион фразу, которая надолго запала мне в душу.